Миф номер 39. Зачем человеку расселяться на север? На юге ведь тепло. Никто, живя на юге, не поедет на Кольский полуостров жить, только если там можно торговать. И обезьяны на юге, ей нафиг не надо становиться человеком. У них и так у обезьян баунти полная. Михаил Задорнов. На самом деле в Африке тепло, солнце, фрукты. Воображение жителя средней полосы – этакий мультяшный остров Чунга-Чанга. Почему люди сорвались с насиженных мест и в один прекрасный день двинули в Евразию? Зачем стремиться туда, где снег и метель? Так и видится, как африканцы погружаются на самолет в Найроби и десантируются где-то в районе Новосибирска прямо в сугроб. Дальнейший ход мысли предугадать несложно. Истинная прародина человечества – суровая Гиперборея, в противовес навязываемой официальной наукой Африке. В такой логике вектор миграции мог указывать только на юг, из худших условий к лучшим, но не наоборот. Юг для неизбалованного среднегодовой температурой россиянина – край, напоминающий рай. Стоит задаться вопросом, как же могло случиться, что люди заселили крайний север? Не с полюса ли они туда спустились? А как оказались обитаемыми высокогорья, пустыни, острова в океане и прочие труднодоступные и негостеприимные точки нашей планеты? Что заставляет животных мигрировать на север? Уж точно не перспектива торговли. Каким образом в Арктике очутился белый медведь, который, по данным генетики, совсем недавно отделился от общего ствола с бурым мишкой? Что гнало людей из Африки, нам неведомо. Мы знаем только, что все следы человека и его предков до 2 миллионов лет назад сосредоточены на Черном континенте. 1 800 000 лет назад первые люди объявляются в Грузии и далее расползаются по югу Евразии. Доходят до Испании на западе, до Явы на востоке. Умеренные широты осваивает гейдельбергский человек еще 500 000 лет спустя. Глупо отрицать факты. Итак, если археология ясно прочерчивает на карте направление миграций из Африки в Евразию, фраза «людям незачем идти на север» бессмысленна. Придется признать, что у мигрантов были свои мотивы, пусть неведомые нам. Целенаправленный марш-бросок из тропиков на Кольский полуостров из лета в зиму, разумеется, вздор. Процесс миграции, очевидно, имел стихийный характер. Расселение людей по планете растянулось на тысячелетия, в течение которых бродячие группы постепенно смещались по просторам материков. И вряд ли сдвиг на несколько километров севернее сопровождался ощутимой переменой климата. Чуть-чуть на север, еще чуть-чуть. Спустя сотни тысяч лет отдаленные потомки африканцев, ежившихся у костра в пик ледниковья, сковавшего север Европы, не сохранили даже смутных воспоминаний о том, откуда начался их путь. Что же заставляло людей мигрировать? Давайте задумаемся. А почему кочуют животные? Да мало ли причин. Скажем, засуха гонит стада все дальше и дальше на поиски воды. Хищники движутся вслед за стадами. Точно так же вслед за дичью пускались в путь первобытные охотники. Древних мигрантов могли теснить из привычных мест обитания разросшиеся племена конкурентов, а на юге людей больше, борьба за ресурсы острее, а на севере бескрайние просторы, где тучные стада ждут, когда наконец кто-нибудь их съест. В конце концов, постепенное изменение ареала, его расширение – это естественный процесс. Так и происходит, если расселению животных не препятствуют экологические или географические барьеры. А между Африкой и Евразией никаких барьеров не было. Путь первым колонизаторам не преграждал шлагбаум или предупреждающий знак «Стой, ты покидаешь Африку». И когда босая человеческая нога впервые ступила на евразийскую почву, маленький шаг для человека, смена континента прошла для необразованных гоминид незамеченной. Резюме. Миф. Человеку незачем мигрировать на север в холод из жаркой Африки. Опровержение. Существует масса причин, по которым миграции могут происходить в любых направлениях, в том числе на север. Факты говорят о том, что с человеком произошло именно так. Постепенно, в течение тысяч лет, люди осваивали все более северные широты.